Ему много пришлось пережить после того, как службы Европола вышвырнули его из своих пределов. Он думал, что на родине забудется, успокоится, что боль утихнет, а ему самому помогут. Но помощь в таких случаях не давала результатов, боль не утихала, и ничего не забывалось. Наоборот. Всю зиму провел на родине своих родителей, сам он появился на белый свет за миллионы километров от Земли во мраке Вселенной, сжимавшей со всех сторон маленькую трехместную капсулу-корабль. Но он не считал себя гражданином Вселенной, родина его отца и матери была и его родиной. Пусть он поздно узнал о них, но ведь узнал же. Большое и богатое село под Вологдой жило своей наполненной жизнью и, казалось, ничего не хотело знать о дальнем поиске, об окраинах пространства и всех их обитателей. Своих забот хватало, и были эти заботы не менее насущными, чем добыча ридориума на рудниках Гадры или освоение никому в селе неизвестной и уже совершенно ненужной сельчанам Гергеи. Иван долго пытался разыскать родственников, да только за 200 с лишним лет многое изменилось. Перемешались роды и семьи, и концов отыскивалось так много, что куда ни кинь, всюду были его родичи. Иван оставил свою затею, теперь он на каждого смотрел, как на брата или сестру, отца или мать, деда или бабку, сына или дочь, хотя и был фактически намного старше всех живущих. У них со Светой детей не было, все откладывали на потом, вот и да откладывались. Да что нынче горевать, поздно ее не вернуть, да и самому не до витья семейного гнездышка. По ночам его терзала память. Днем иногда удавалось отвлечься, забыться. Он узнал, что когда-то, давным-давно, не только село это, не только Вологодское, но и вся землюшка русская была разорена и опустошена до крайности, народ почти истреблен, а те, кто уцелел, позагоняли в дымные и смрадные города. Из них было лишь две дороги – на кладбище, которое с периодичностью в 10-15 лет закатывали асфальтом, дабы память не теребило никого, или же в разбросанный по всей стране гигантский архипелаг лечебно-трудовых профилакториев, откуда мало кто возвращался живым и здоровым. Села обезлюдили, вымирали последние старики и старушки. Казалось, конец пришел земле русской. Но отвел Господь напасть. Вновь ожили села, стали подниматься повырубленные леса, химические производства постепенно позакрывали, и пошла-поехала возобновляющаяся жизнь на древнероссийской земле, испытавшей все, что только можно испытать за свою историю многотысячелетнюю. Личная память Ивана соединялась с памятью народной, вековечной, и, казалось, груз ее непомерен, не подсилен даже богатырю. Но что оставалось делать? Надо было терпеть. И Иван терпел. Он мог бы остановиться в огромной пустующей гостинице, срубленной по последней моде и стародавнему обычаю, и здорового по своей сути и для людей дуба, сработанной под средневековый княжий терем, с просторными клетями, горницами, привольными гульбищами, бревенчатыми крытыми башенками. Он мог бы остановиться и в сверхсовременном, торчащем на одной единственной длинной ноге отеле. Но его приютил старик-священник, добрая русская душа, бессребреник и говорун, рассказчик. От него, в общем-то, Иван и узнал о вере предков. В интернате им обо всех этих делах говорили вскользь, мимоходом. В школе и вовсе были иные заботы, там только поспевали за инструкторами, а позже закрутился, завертелся, все шло комом со снежной высоченной горы, а теперь вот остановился вдруг, огляделся и заметил неожиданно для себя, что жизнь не так-то и проста, что в ней есть множество вещей, о которых он и слыхом не слыхивал, а если и знал что-то, так было это пустым, абстрактным знанием, ничего не давало сердцу и душе. Старик-священник и окрестил его в одной из православных церквей поселка, собственноручно повесил на шею простенький железный крестик на тоненькой и не менее простой цепочке. приказал не снимать, хранить веру отцов. Иван, еще не совсем проникшись, но чувствуя, что за всем этим стоит нечто большее, чем ему видится, поперву дал слово не снимать. Во время разговоров со священником на него сходило умиротворение, пропадало желание мстить, убивать, наказывать. Но потом ночами снова накатывало, он не мог погасить в груди жгущий его пламень, все представлял, как он встретится с этими нелюдями, как будет сладострастно, долго, много и жестоко убивать их, сокрушать их жилища, давить их детенышей, и не мог охладить его пылающей груди холодный железный крестик. К утру немного отпускало. Обессиленный и мокрый от холодного пота Иван засыпал беспробудным тяжелым сном. Подаренное Гугом яйцо он все время носил с собой, но ни разу не пытался даже опробовать его. Не до того было. Толик расщедрился, выделил-таки 6 разгоночных баков. Но всего этого было мало, совсем мало. Он уже договорился и насчет капсулы. Обещали дать старенькую, подержанную, но с классным, почти неизношенным профессиональным переходником, а это было более чем половинной гарантией успеха предприятия. Теперь бы еще 3-4 бака, да возвратный блок, да и снаряжение кое-чего. Много надо, а можно не успеть. Иван ощущал на себе заботливый, ненавязчивый глаз, но он знал, что пока ведет себя смирно, никто его трогать не будет, по крайней мере здесь, в России, где нет ни глобополов, ни европолов, ни вообще никаких служб слежения за гражданами. Здесь можно было просидеть всю жизнь, а можно было и вернуться на свою работу, снова уйти в дальний поиск, никто бы и слова поперек не сказал. А там угнать бы суперкосмолет последней модели и рвануть без оглядки. Нет, Иван сразу отгонял подобные мысли, он не вор. Даже Гук Хлодрик не стал бы угонять космолеты у своих. Для этого нужно быть законченным подонком.